Даже во время ночных дежурств в штурманской рубке корабля мне не хотелось спать так, как сейчас. Правда, там у меня под рукой были стимуляторы, а здесь не было даже кофе. Человеческая натура противоречива, и часто нам хочется именно того, чего нельзя делать ни в коем случае. Спейс оказался прав. Хозяйка багровой планеты узнала о моем местонахождении, и теперь меня не оставят в покое. Я не привык ждать опасности, забившись в угол. Но что я мог сделать? Слишком могущественные силы выступали против меня. Рано или поздно они со мной покончат. Это лишь вопрос времени. Но, как ни странно, чем больше я осознавал угрожавшую мне опасность, тем сильнее хотелось спать. Парадокс? Возможно. Я думал о парадоксах, а сон тем временем наплывал на меня из всех углов, как туман. Когда во входной двери щелкнул ключ, я проснулся и некоторое время не мог понять, почему валяюсь на полу в развороченной прихожей, сжимая в руках бесполезный разряженный арбалет. Лишь секунды позже события происшедшей ночи восстановились в памяти. Выходит, я все-таки заснул, прямо на отведенном для обороны рубеже. Оставалось, правда, совершенно необъяснимым, каким образом я умудрился свалиться с табурета на пол и при этом не проснуться. Похоже, сон, сморивший меня, не был обычным сном, и мои противники получили несколько дополнительных очков. Ставки на мою жизнь стремительно падали. В толстой шторе, которой я задернул окно сразу после прихода, появилось отверстие, незамеченное мной ранее. Сквозь него в комнату врывался луч света. Значит, я заснул уже довольно давно и проспал не один час. Отличный шанс, чтобы хорошо подготовиться к повторному штурму и захватить меня врасплох. Ключ в двери продолжал скрежетать, но это меня несколько приободрило. Те, кто может устанавливать арбалеты внутри каменной кладки и разбивать двери тараном, вряд ли станут утруждать себя долгой вознёй с замком. И все же, когда дверь наконец распахнулась, я понял, что все обстоит хуже, чем я предполагал. Во-первых, то, что я принял за дневной свет, на самом деле было светом полной луны, стоявшей в самом зените. Во-вторых, в дверях никого не было. Но кто-то, тем не менее, ее распахнул. Вряд ли случайный порыв ветра мог справиться с тяжелой дубовой дверью. К тому же я совершенно отчетливо слышал, как кто-то возился со сломанным замком. Нет ничего хуже ситуации, когда ты не знаешь, с каким противником имеешь дело. Через пару долгих, как часы, минут, послышался характерный свист, который издает струя пара, проходящая сквозь узкое отверстие, и в комнату влетело облако темного тумана. Оно было не слишком большим, метра два в диаметре, и довольно прозрачным. Сквозь него просвечивал свет газового рожка. Слабый свет этого рожка мешал мне рассмотреть детали ночного визитера. Я совершенно не представлял, что мне теперь делать. Не стрелять же из арбалета в облако. Другого оружия у меня не было. А иррациональный человеческий страх перед всякой нечистью сковал мою волю. Облако тем временем уютно устроилось на книжной полке, где Спейс держал свои самые ценные манускрипты. И что-то там делало, переливаясь и все время меняя форму. В конце концов оно превратилось в рогатый шар с двумя большими выростами по бокам, похожими на слоновьи уши, и заговорило. «Червяк Крайнов, тебе надлежит вернуться в мир, называемый вами Багровой планетой, покинутый тобой без надлежащего разрешения». Может быть, от наглости этого заявления мой первоначальный страх перед ночным гостем несколько поубавился. Противник, который вступает в переговоры, уже самим этим фактом демонстрирует свою слабость. «Кто ты такой?» — спросил я, поднимаясь с пола и наводя арбалет в центр облака. «Что тебе здесь надо?» «Летаю вот, слушаю, передаю послание». Голос из облака гудел на одной басовитой ноте. Слова различались с трудом. И, кажется, моя угрожающая поза не произвела на противника ни малейшего впечатления. Следовало что-то немедленно предпринять. Я знал, что на столе у Спейса есть немало магических предметов, обладавших большой внутренней силой. К сожалению, я не умел ими пользоваться, и в этот момент пожалел о том, что не прислушался к его мудрым наставлениям, не пожелал изучать основы магии И вот теперь снова влип в историю. Осторожно, боком я начал пробираться к столу, надеясь хотя бы напугать своего противника. «Ты вот что! Стой на месте! Кому говорю?» Облако издало звук, похожее на кудахтанье большого петуха, и вытянулось в мою сторону. Теперь оно походило на длинную змею, конец хвоста которой по-прежнему цеплялся за книжную полку, а полупрозрачная пасть, быстренько отлившаяся из редкого тумана, в нечто весьма плотное и зубастое, теперь раскачивалась буквально в десятки сантиметров от моего лица.